Точно так же они стараются не называть сумму и не говорить о платеже. Лишь в какой-то момент появилась широкая улыбка на лице молодого парламентария. Нечасто в нынешнее время попадается такая выгодная сделка. Деликатную деятельность по установлению контактов и достижению договоренностей молодой парламентарий развертывает в рамках законного патриотизма и с признанной ловкостью. Чаевые было бы скандальным и недостойным словом для обозначения благодарности тех, которые использовали его достоинства и связи. Приятно видеть их здесь вечером, спокойно растянувшимися, в чем мать родила, на широких диванах одной из звуконепроницаемых зал, зарезервированных мадам Антуанетт для шумных развлечений. Они отсылают девиц, жертвуя временем досуга ради высших интересов, поскольку оба сознают свои важные обязанности. Здесь мы укрыты от нескромного любопытства. Новоявленный тщеславный клиент, молодой парламентарий, с похвалой отзывается об убежище. Залы, предназначенные прежде всего для модного сексуального содружества, начиная с римских бань, служат также для важных деловых разговоров магнатов, жаждущих покоя и осторожности. Как хорошо сказал молодой парламентарий, в убежище лордов они укрыты от нескромного любопытства. Милейший доктор из портфеля извлекает кожаный футляр, предлагает сигары. Он знает привычки и вкусы партнеров, изучил с интересом, хотя и не без отвращения, биографию молодого парламентария. «Кубинские», — объясняет, улыбаясь, «поскольку упоминание о Кубе запретно в любой области здешней жизни, дар приобретает значимость». Молодой парламентарий не удовлетворяется одной сигарой, он захватывает три. «Раньше я курил только кубинские. Теперь их добываешь с трудом, все из-за коммунистических махинаций». Он вдыхает запах сигары. «Великолепно! Нам нужно вырвать Кубу из когтей Фиделя Кастро, освободить континент от страшной угрозы подрывной деятельности». Он говорит несколько напыщенно, как если бы находился на трибуне палаты депутатов. «Днем позже, днем раньше американцы покончат с ним». Милейший доктор протягивает золотую зажигалку, дает собеседнику закурить. «Но когда вы захотите кубинских сигар, не церемоньтесь, у меня всегда есть хороший запас». Молодой парламентарий не может скрыть искру зависти в алчных глазах. Такого рода типы умеют пользоваться жизнью. У них ни в чем нет недостатка, они позволяют себе любую роскошь. А ведь этот лишь подставное лицо. А если вообразить других, хозяев, он решает сделать самый трудный шаг, воспользоваться подвернувшейся возможностью. «Спасибо, но перейдем к главному. Нам не следует заставлять девочек долго ждать. Должен заметить, что дела не представляются мне легкими. Есть серьезные затруднения, я бы даже сказал, почти непреодолимые. Наш друг заявил, что не хочет участвовать в бизнесе». «Да, но несколько дней тому назад вести были иные». «Тогда еще газеты хранили молчание, а сейчас что они пишут?» «Подумаешь, газеты всегда раздувают сенсации. Говорят, что во всем мире есть только 5 такого рода предприятий, и ни одна страна не разрешает открывать их. Загрязнение окружающей среды — устрашающие слова, ужасные». «Только 5?» Газеты ошибаются. Он с торжествующим видом объявляет: «Могу вам перечислить, по крайней мере, 6. Разница невелика. Боюсь, что доводы должны быть убедительными, иначе нам не удастся уговорить нашего друга. А если он не тронется с места, то я не вижу, как можно будет добиться разрешения на регистрацию». Милейший доктор не овечий пастух, но он знает свое стадо. За это ему платят, и хорошо платят. Чтобы торговать на рынке, надо уметь, если нужно, придержать, рассчитать, до каких пределов дойти. «Понимаю. Значит, аргументом, который мы представили для вашего сведения и для сведения нашего выдающегося друга, не хватает веса». «Да, они недостаточны». «Смешные доводы», — сказал он мне. «Смешные» — это его слово. «Как вам известно, не за ним окончательное решение. Он сам должен аргументировать и для этого нуждается в доводах убедительных.